до третьих петухов гремели в доме Лариона за здравные тосты, песни и поцелуи. А с первыми лучами солнца мы с сыном Илариона кукурой, шатаясь, еле-еле передвигая ноги, тащили домой Лико и полный бурдюк вина для профессора, который живет в городе Тбилиси, на улице баснописца Крылова, дом номер 4. Однажды утром на рассвете мою деревню неожиданно покинули мир, покой и счастье. Погребальный звон колокола унес с собою смех и тепло. В сердце что-то оборвалось, и тоска окутала мое родное село. С тех пор дни стали похожи один на другой, как бабушкины кукурузные лепешки. Колхоз наш опустел, ушел на фронт и сын нашего Илариона Кукура. Одни мы, дети, женщины и старики, остались в великом ожидании, которому, казалось, не будет конца. Это был 1941 год. В середине зимы как-то вечером зашли к нам и Лико, и Иларион. Счастья дому вашему. Зурикела, иди сюда. На. Возьми. Вуйма, лыжи. Дядя Иларион. А что ты завтра в школу утром не собираешься идти? За ночь снега по горло нанесет. Илико, настоящие лыжи. С рассвета возился с ними. Спасибо тебе, дядя Иларион. Большое тебе спасибо. Ладно, ладно, носи на здоровье. Ольга, не надо, лишнее это все. Господи, лишнее, так унесу обратно. И оставь, оставь, пошутил он, выпьем. Ты что, разве пьешь чачу? В такой холод не то что чачу. Термометр можно проглотить, были бы только градусы. Это верно, суровая нынче зима. Давно такой в Грузии не было. Да? Ну, будем здоровы. Живите, радуйтесь. Бабушка Ольга! Бабушка Ольга! Здравствуйте. Почтение, бабушка Ольга. Здравствуй, Ларион. Здравствуй. Здравствуй, Лико. Здравствуй, агитатор. Зурикела. Здравствуйте. Подсаживайся к огню, сынок. Нет, снимай шинель. Спасибо, я ненадолго. Не. Выпей с холода. Конечно, выпей. Что ты? Спасибо. Мир и счастье этому дому. Почтение, бабушка Ольга. Твое здоровье, Иларион, Илико. Расти, Зурикела. Спасибо. Просто огонь. Ну, рассказывай, что нового. Как дела на фронте? Наступление противника приостановлено. Гитлеровский план молниеносной войны провалился. Постой, это мы еще в январе в газетах читали, а теперь уже февраль. Ты что-нибудь новое расскажи. Я по серьезному делу к вам зашел. Слушайте меня внимательно. Ну, слушаем, слушаем. Товарищи, наша социалистическая родина в опасности. Вероломный враг своими кровавыми лапами вцепился в нашу священную землю. Красная армия героически атакует грязную фашистскую свору. Погоди. Что, Илико? Что говоришь с нами, как будто газету читаешь, несчастный? Ты коммунист, партийный билет имеешь. Говори прямо, в чем дело. Конечно, что ты? Вот, понимаете, мы подарки собираем для наших бойцов. Можете, вы поможете, а? Ну вот, так бы и говорил, сынок. Погоди, Ольга, а какие подарки? Да разные. Сухие фрукты, шерстяные носки, ну и другие теплые вещи. Сегодня у нас что, четверг? Да. Так вот, в понедельник целый вагон подарков от нашей деревни пойдет прямо на фронт. Так как же? Ну, если что надумаете, принесите сюда бабушке Ольге. Наши ребята придут, заберут. Я пошел. Всего вам хорошего. Всего хорошего. Подарки, да? Подарки агитируют. Какое у меня добро? А? Ничего нет. Разве что бурка там за дверью висит. Все. Да. Зурикел, ну принеси ее сюда. Что глаза вылупил? Я сказал принеси, да? Мир не перевернется, если такой старый хрыч, как я, не будет ходить зиму в бурке. Я в этом пиджаке могу ходить прекрасно. Весна. Скоро. Сказал я, Зурикела? Пожалуйста. Давай выпьем, Иларион. Да? Живите, радуйтесь. Вот. Возьми. Положи. Ольга, придут. Отдай им. Ну, или кривой. Позор тому Богу, который лишил тебя глаза. Я давно знал, что у него доброе сердце. Но я никогда не думал, что в этой маленькой, чахлой груди просто чистое золото. Широкий человек. Ну ладно. Бурку подарил, да? Ну ладно, подожди, я сейчас. Знаю, куда он пошел. Куда? Домой. У него есть пара новых сапог. Он еще их покупал для кукуры. Сейчас он их сюда принесет. Вот увидите, принесет. Да. Сегодня ко мне почтальон приходил. Извещение принес. Кукура погиб. Илариона единственный, Кукура. Что ты болтаешь? Как у тебя язык повернулся? Вот. Хитрый почтальон. Не могу, говорит, нести похоронную Илариону. Отдай ты. А? Кукури, кукури. Пусть падут на мою голову все твои горести. Ой, какое несчастье. Под Керчью убили. Господи, что будет с Иларионом? Что будет с Иларионом? Это седьмой уже в нашей деревне. Седьмой. Ой, Боже правый, за какие грехи наказал ты его? А Иларион ждет. Надеется, дни считает, вот вернется его сын. А теперь узнает, кончился его род. Ой, Господи, покарай этого Гитлера. Накажи этого презренного убийцу. Пошли смерть нашему погубителю. Истреби весь его род до седьмого колена, чтобы не осталось после него ни детей, ни внуков. Чтобы ветер развеял прах семени его. Ольга. Сколько я его проклинаю. Как еще в нем душа держится. Кукури, кукури, сынок. Ольга! А может быть, это ошибка. А он живой. Что? Так тоже бывает. А если не ошибка, все равно. Пусть отец его ждет. Человек надежды жив. медленно свернулась в пламени бумага. Вспыхнула и исчезла в огне извещение. Мальчик, ты смотри, не проговорись. Понял? Понял, дядя Лико. Что, Иликочек Агидзе, широкий человек, бурку подарил. Ну вот, к этой бурке сапоги. Вставай, старик, не ночевать здесь будем. Ну, вставай. Если приятель к тебе зашел, соли каури поставь на стол. Если ты выпил и загрустил, ты не мужчина, не грузин. Соли каури кипи в крови, будем гулять мы до зари. Спокойной ночи, Ольга. Соли каури кипи в крови.